Глава 47. Открыв дверь Део Носкова, Женя вылезла из машины. «Надеюсь, вы за мной не пойдете», — Спартак хихикнул. «Не вздумай бежать, достанем из-под земли». Девушка, согнувшись, направилась к банку. Она понимала, от преследователей не отделаешься, пока не отдашь им все до последней копейки. А как бы было здорово, будь она сейчас свободна. Виталий мертв. Пережив еще одну бессонную, наполненную кошмарами ночь, Евгения стала по-другому смотреть на произошедшее. В конце концов, муженек хотел ее бросить, и сделать это ему помешал случай. При другом стечении обстоятельств она думала бы, как выжить, а теперь, благодаря некоторым изменениям, она может стать хозяйкой его банковского счета. Войдя в здание банка, Лаковская достала пудреницу и, открыв ее, направила зеркальце на преследователей. Они мирно сидели в машине, не помышляя двинуться за ней. Что ж, уже хорошо. Значит, они не узнают, что никакому Ермошину она не пойдет. Это было бы неосторожно. Потом, когда Виталия найдут, управляющий истолкует визит не в ее пользу. Она вообще никому не пойдет. Покрутится в зале, а затем вернется обратно и скажет: «Через полгода войду в права наследования». Пусть мальчики расслабятся, а она тем временем придумает, как от них отделаться. Кое-какие мысли уже появились в ее голове. Верная своему решению, Евгения сообщила Илье и Спартаку: «Все хорошо, но по закону мне придется ждать полгода». Они разочарованно переглянулись: «Так долго?» «Ничего не поделаешь», — Носков подмигнул приятелю. «Мы поселимся у тебя, моя милая. Сдается, ты все-таки не прочь нас надуть». Он не догадывался, что она ждала именно такого ответа. «Прекрасно, а теперь поехали домой, я устала». «Как скажешь, наша золотая рыбка». Темно-синий автомобиль сорвался с места. «И как мы будем жить?» — поинтересовалась Евгения. «Я учусь в институте, между прочим, платя за образование. Придется вам, мальчики, полгода поработать на меня, это вам зачтется». «Сука!» — в голосе Спартака послышалось разочарование. Носков был настроен более оптимистично. «Она нас дурит, приятель. Я не верю, что она не запаслась на черный день. Так ведь, радость моя? Шутите? У меня все отобрал муж. Однако 4000 ты сохранила». Стараясь не выдать волнения, Евгения возмущенно ответила: «Я не тратила свои гонорары». Илья достал пистолет и поднес к ее груди. «Врешь, если сегодня не...» — девушка изобразила испуг. «Хорошо, я действительно готовилась к худшему и успела спрятать свои драгоценности. Виталий обязательно наложил бы на них лапу». «Вот и ладушки, где же ты их спрятала, киска?» «В новостройке». «Где-где?» — она смело посмотрела на них. «Придется вам вечерком сходить со мной, я боюсь идти туда одна». Хилов кивнул. «Мы теперь вместе повсюду, давай поедем туда прямо сейчас». «Нет, нас могут увидеть». «Соображаешь». Недостроенный дом находился недалеко от жилища Лаковских. Именно туда и повела девушка своих преследователей. Поднимаясь по ступенькам, преступники ругались. «Как тебе пришла в голову такая ерунда? Не могла найти другого места?» «Он отыскал бы мой тайник везде», — пояснила она, ведя их все выше и выше. «Это 7-й этаж?» «Да». «Значит, мы пришли». Парни оглянулись по сторонам. «Где же твой тайник?» «Сейчас узнаете», — Евгения как бы невзначай вышла на балкончик без перил. «А вы действительно сволочи. Вы заранее все продумали так? Виталий жив. Вы решили расколоть нашу семью на бабки. Что ты несешь?» — щеки Ильи побагровели. «Что же, в таком случае здесь делает милицейская машина?» Эту реакцию ей хотелось увидеть больше всего. Мучители рванулись на балкон. «Мы не видим никакой машины. Подойдите ближе к краю». Они послушно выполнили ее приказ. Но эти слова могли стать для Ильи последними в жизни. Вцепившись в Носкова обеими руками, Евгения изо всех сил толкнула его. Парня спасло лишь то, что он, боясь высоты, предусмотрительно зашел за выступ. Именно поэтому преступник не спикировал вниз, а просто упал на бетонный пол. «Что ты делаешь?» Евгения его не слышала. Она выталкивала орущего Спартака. Илья вскочил на ноги и побежал на помощь. «Уйди!» Оба помнили, как осторожно нужно обращаться с этой девушкой, которая со временем превратится в золотую рыбку. «Пойдем, дорогая!» Носков схватил ее за руку. но она с силой выдернула ее и попыталась вцепиться ногтями ему в лицо. Он легко оттолкнул ее, однако этого оказалось достаточно. В пылу драки оба не заметили, как близко подошли к краю балкона. Потеряв равновесие, Лаковская камнем полетела вниз. «Дурак! Почему ты ее не удержал?» Обгоняя друг друга, мужчины бросились из дома. Евгения лежала на земле. Около головы расплывалось красное пятно. «Мы ей уже ничем не поможем, с сожалением», — сказал Спартак. «Давай-ка скорее обчистим ее хатку и смоемся. Ключи у тебя?» «Да». Приехав в квартиру Лаковских, приятели вынесли все вещи, показавшиеся им пригодными для продажи. Утомившись после длинного рассказа, Илья снова попросил прикурить. «Вот как оно было, начальник. А веришь ты мне или нет, это вы обсудите с моим адвокатом».